То, что он испытывал теперь, происходило, казалось ему, от какого-то неопределенного ощущения, скорее физического, чем морального. Он стал нервным, беспокойным, как человек, у которого начинается какая-то болезнь. Но к лихорадочному брожению крови, которое заражало своим волнением и его мозг, не примешивалось, однако, ничего болезненного. Он не мог не сознавать, что причина этой тревоги заключалась в госпоже де Гильруа, в воспоминании о ней, в ожидании ее прихода. Он не чувствовал, что рвется к ней в порыве всего существа, но постоянно ощущал ее присутствие в себе, словно она не покидала его, она оставляла в нем частицу самой себя, нечто неуловимое и неизъяснимое. Что же? Не любовь ли? Чтобы увидеть и понять это, он обращался теперь к собственному сердцу. Он находил ее очаровательной, но она не отвечала тому типу идеальной женщины, которой когда-то создала его слепая надежда. Всякий, кто призывает любовь, заранее уже предугадывает, как одарена духовно и физически женщина, которая его обольстит. Но госпожа де Гильруа, хотя и нравилась ему бесконечно, казалось, не была этой женщиной. Однако почему же он беспрестанно думал о ней, гораздо больше, чем о других женщинах, и совсем по-иному? Не попался ли он просто-напросто в сети ее кокетства, которое уже давно почуял и понял? Обманутый ее уловками, не подпал ли он под то особое очарование, какое свойственно женщинам, желающим понравиться? Он ходил, садился, опять принимался ходить, закуривал папиросу, тотчас же бросал ее и поминутно смотрел на стрелку стенных часов, медлительно и невозмутимо, приближавшуюся к обычному часу. Не раз уже порывался он приподнять ногтем выпуклое стекло, прикрывавшее движущиеся золотые стрелки, и подтолкнуть большую стрелку к цифре, к которой она ползла так лениво. Ему казалось, что этого будет достаточно, чтобы дверь отворилась и появилась та, которую он ждал, обманутая и привлеченная этой хитростью. Но это упрямое и нелепое детское желание вызвало у него улыбку. Наконец он задал себе вопрос: «Могу ли я стать ее любовником?» Эта мысль показалась ему странной, почти неосуществимой, да и вовсе неисполнимой из-за тех осложнений, какие это могло внести в его жизнь. Однако эта женщина ему очень нравилась, и он пришел к выводу: «Право, я очутился в дурацком положении». Часы пробили назначенное время, и он вздрогнул, услышав их бой, который потряс его нервы больше, чем душу. Он ждал госпожу Гильруа с тем нетерпением, которое возрастает с каждой секундой опоздания. Она всегда была аккуратна. Стало быть, не пройдет и 10 минут, как он увидит ее на пороге. Когда же эти 10 минут прошли, он встревожился, словно от предчувствия какого-то горя. Затем рассердился на то, что теряет время, а потом вдруг понял, что будет жестоко страдать, если она не придет. Что делать? Он будет ждать ее. Или нет? Он уйдет, чтобы она не застала никого в мастерской, если все же явится с большим опозданием. Он уйдет. Но когда? Надолго ли оставлять ее одну? Не лучше ли не уходить и в учтивых холодных словах дать ей понять, что он не из тех, кого заставляют дожидаться? А что, если она не может прийти? Ну, тогда он получил бы телеграмму, записку с лакеем или посыльным. Если же она так и не придет, что делать? День пропал. Работать он уже не сможет. И что же тогда? Тогда он пойдет узнать, что с ней, потому что видеть ее было ему необходимо. Это была правда. Он чувствовал необходимость видеть ее, глубокую, гнетущую, мучительную. Что же это такое? Любовь? Но он не испытывал ни возбуждения мысли, ни взволнованности чувств, ни мечтательности в душе, когда удостоверился, что будет жестоко страдать, если она сегодня не придет. На лестнице особняка раздался звонок с улицы. Бертен почувствовал, что у него захватило дыхание. Он так обрадовался, что сделал пируэт, подбросив кверху папиросу. Она вошла. Она была одна. Он сразу ощутил прилив смелости. «Знаете ли, о чем я спрашивал себя, ожидая вас?» «Нет, не знаю». «Я спрашивал себя, не влюблен ли я в вас?» «Влюблены в меня? Да вы с ума сходите!» Но она улыбалась, и улыбка говорила: «Это мило, я очень довольна».